дядюшка Эжена Филипп де Сигюр, долго рассказывает ей о некоем Анри Бейле, военном комиссаре в эпоху наполеоновских войн, который недавно написал роман «Красное и черное» под именем Стендаля. Она сразу же прочитала эту новинку. Как только появился в продаже новый роман Эжена Сю, она заказывает и эту книгу. Они познакомились совсем недавно у общих знакомых, и Софи сразу же пригласила его в Нуэт. Оценив по достоинству ум и образованность молодой графини де Сигюр, Эжен Сю зачастил сюда, предпочитая общение с Софи скучным светским разговором своей кузины, маркизы де Гранж. Он читает ей отдельные страницы из своих книг и даже признался, что именно в Нуэте у него появился замысел очередного шедевра «Вечный жид». У Софи выступили слезы, когда она начала узнавать в некоторых отрывках из этого романа свой родной Нуэт, соседние фермы, ручей, пересекающий ее владение, и портреты ее двух близнецов — Сабины и Анриеты. Под впечатлением этого знакомства у Софи появляется идея организовать у себя что-то вроде салона, где она радушно принимает новых знакомых и старых друзей, среди которых и известный журналист Луи Вио, редактор одного из самых популярных журналов во Франции той эпохи. Обаяние и высокая культура Софи привлекли и Шарля Гуно, друга ее старшего сына. Именно здесь, в Нуэт, этот пока еще неизвестный учитель пения и автор нескольких мест на религиозную тематику превратился в величайшего композитора XIX века. Его музыка часто звучит в доме Софи. Здесь он написал свои лучшие партии для Фауста, 1859 год. Она принимает у себя известного художника Поля де ла Рош и, конечно, Эжена Сю, превратившегося в одного из самых популярных французских писателей середины XIX столетия. После публикации скандального романа «Матильда» двери многих парижских салонов закрылись перед ним. Но не дом графини де Сигюр. Несмотря на непонятное слово «социализм», появившееся в его речи, она по-прежнему очарована его стилем и сюжетами. И она не забыла странную идею, которую он подал ей однажды. «Почему вы не пишете романы? Вы окружены литературными персонажами». Ее первая реакция была скорее отрицательной. Для нее веселые истории для детей — это не настоящая литература, связанная с именами Стендаля или Флабера, мадам Бавари, которого она недавно прочитала. Да и вообще, писательская карьера невозможна для женщины ее ранга. Те, кто добился успеха, начали писать не от легкой жизни. Другие почему-то прячут свое настоящее имя под мужской фамилией. Жорж Санд, Даниэль Стерн. Но семя было брошено. Понадобились годы для того, чтобы эта абстрактная идея превратилась в реальность. А пока она продолжает жить, надеясь только на саму себя. Назначение в 1854 году Эжена де Сигюр президентом одной из первых железнодорожных компаний во Франции определило их окончательный разрыв. Ему 55, и он продолжает искать предлог, дабы избежать семьи и ответственности. В то время как ее супруг из Парижа перебирается в Страсбург, София окончательно обосновывается в Нормандии. Его отсутствие уже не волнует ее. Гастон давно занял роль главы семьи, игнорируя отца-дезертира. Дети выросли и заняли подобающее место в обществе. Появились внуки, которые с удовольствием проводят у Софи каникулы и с нетерпением ждут ее сказок. Как будто все повторяется, с той только разницей, что эти истории уже известны всем, кто побывал в Нуэте, в том числе и Луи Вио, главному редактору газеты «Универс», и давнему другу Софи. Он не раз проводил с детьми каникулы в Нуэт, так и не удосужившись создать новую семью после смерти жены. Его дети в восторге от истории графини де Сигюр, да и сам господин Вио очарован этими немного наивными и прелестными повествованиями. Во время одного из вечеров, организованных Софи, Эжен Сю начал читать вслух отрывки из ее сказок, после которых Луи Вио воскликнул: «Публикуйте, графиня! Публикуйте!» Эжену, пристроившемуся рядом с супругой, ничего не оставалось, как согласиться, скрипя сердце. Ему не нравилась эта затея.